Глава 12. Через два дня они умчались по тому пути, который ведет от испанской границы к отелю Риц на Вандомской площади через Бордо, Тур и Орлеан. Только Паскалина знала от Стефани об этой эскападе. Де Леону Жорж сказал, что изменил свой план и не едет в Сенегал, будучи вызван по срочному делу в Париж. Де Леон был этим доволен. Жена его, менее рассеянная и более изобретательная, чем обычно, удерживала его на Бискайском побережье. Благодаря возвращению де Вольтера в Париж, автомобиль испану мог быть доставлен на улицу Марбеф. На улице Марбеф находился особняк, подаренный де Леоном несколько месяцев тому назад мадемуазель Флоринетти Суэнсуэн, настоящее имя которой было Ивонна Шуан. Де Леон попросил приятеля телеграфировать ей немедленно по приезде. Жорж ответил, что ей позвонят по его поручению из гаража. Он пожалел, что не ему принадлежит прекрасный и быстрый, как птица, автомобиль, который нравился Стефани. Подумал, что его нужно будет заменить другим. Приближался октябрь. Это было предлогом иметь автомобиль закрытый. Он решил нанять его для леди Освель. Знал, что она сядет в него, не задумываясь, как, вставая с постели, погружаешь ноги в туфли. Он готов был играть свою роль до конца и скрывать свою бедность, как больные и не имеющие сбережений рабочие скрывают свою слабость и подрумянивают лицо, чтобы их не прогнали из мастерской, или как хорошо воспитанные люди никогда не говорят о своих невзгодах. Теперь он даже сам посмеивался над своим сумасбродством. Он говорил себе: «Коготок увяз. Мир воображаемый сливается с миром действительности. Меня сочли богатым человеком, вот я и притворяюсь богачом. Сегодня я богат. Завтра...» На этом он ставил точку. Он решил закрыть глаза. Знал, что через месяц Стефани должна вернуться в Биарриц, и что тогда он их откроет. И, быть может, таково большинство людей. Они мчатся вперед и отказываются от защиты, потому что верят в чудо. Они уже восьмой день жили в Париже. Все произошло чрезвычайно просто, и ни один из поступков де Вольтера не мог удивить Стефани. Она остановилась, как всегда, в отеле Риц. Горничная, которую она решила посвятить в свои обстоятельства, следом за нею приехала по железной дороге. Это была биарнская девушка, очень преданная Стефани и ненавидевшая Освеля не меньше, чем старая Антуанетта. Приехав в отель, Стефани пожелала отдохнуть и сказала Жоржу, чтобы он заехал за нею в 20:00 вечера. Когда друг ее ушел, леди Освель, это было сейчас, после полудня, улыбнулась, подумав о том, что забыла спросить его адрес, и что сам он ей не сообщил его. Ей захотелось поговорить с ним по телефону, и она тщетно принялась перелистывать весь Париж и телефонный справочник. Ничего не найдя, она в шутку сказала себе, что он мог бы и вовсе не вернуться, и что простота придает ему даже некоторую загадочность. Она заснула и проснулась в 7:00. Нарядилась. В 8:00 швейцар позвонил ей, что господин де Вольтер ждет ее внизу. Она распорядилась попросить его в гостиную. Это была маленькая и тихая комната, окнами выходившая в садик. Жорж не забыл сообщить свой адрес. У него больше не было адреса. По дороге он все обдумал, и все его поступки были уверены. Он доставил в гараж автомобиль испану, которым ему уже не суждено было пользоваться. Нанял на месяц закрытый автомобиль и заплатил вперед за 2 недели. Это обошлось ему в 2000 франков. Отправился в агентство на Королевскую улицу. Ему указали свободную меблированную квартиру на Елисейских полях. Он осмотрел ее. 5 окон выходили на авеню и на один из переулков. Комнаты были просторные. Опытный декоратор обставил их со вкусом для одного американца, любителя древностей. С первого взгляда убранство их казалось пышным. Американец передавал их от себя, внезапно присытившись Парижем. Де Вольтеру припомнились богатства Олорона и Биарица. То, что ему предлагали теперь, было по сравнению с ними скромно и являлось минимумом для Стефани. За квартиру спросили 7000 франков. Он их заплатил. Американец оставил своего слугу, старого человека, привыкшего к временным местам. Белья было много. В комнатах не чувствовалось холода необитаемости. Служащий агентства поздравил де Вольтера с удачей. Он сейчас же занялся со слугою описью имущества, между тем, как новый квартирант старался придать комнатам жилой вид. По его распоряжению принесены были цветы. Предложили ему превосходную повариху, жившую в этом же доме. Он согласился и, имея в распоряжении еще час до своего туалета, вышел на улицу и купил разные вещи, казавшиеся ему необходимыми. Он уже не вполне уяснял себе то, что делал, и радостно занимался приготовлениями к приходу леди Освиль. Только об одном он думал — как бы поддержать ее заблуждение. Он уже трудился над тем, чтобы оставить добрую память по себе. Быть может, он не отдавал себе отчета в том, как он боготворил ее. А между тем это была простая, мощная и толкавшая его на мученичество страсть. И он шел простодушно на пытку. Нужно ли думать, что люди, идущие на пытку под влиянием воодушевляющих идей, не чувствуют боли? Он боли не чувствовал. Кто руководил им? Никто. Он был, несомненно, один из самых одиноких в мире людей. Один у него только сохранился теперь знакомый. Старый друг его семьи, бедный провинциальный нотариус, господин Моннорман, контора которого находилась в Сен-Жермен-ан-Ле. Хороший и ласковый старик, единственный корреспондент де Вольтера. Был у него еще один знакомый, или незнакомец, вернее. Тот эксцентричный господин, которого он видел сначала в поезде, а потом в Биарице. Де Вольтеру порою казалось, что они еще свидятся, но думала на нем с отвращением. Освиль пробыл в Марокко меньше времени, чем предполагал. Не успел он очутиться в открытом море, как уже пожалел об отъезде. Он яростно попыхивал своей короткой трубкой и, будь он на своей яхте, а не на пароходе, велел бы капитану повернуть обратно. Чтобы рассеяться, он ходил по палубе, присматриваясь к пассажирам и угадывая их пороки по физиономиям. Обратил внимание на чету новобрачных, совершавших свадебные путешествия. Заговорил с ними. Старался по их ответам распознать несходство их характеров и решить, как и скоро ли они в первый раз разойдутся. Она была томной женщиной, несомненно, склонной к усталости. Он человеком прозаическим, простодушно влюбленным и чувствительным. Освилли решил, что жена скоро загрустит. Явно было, что они счастливы, но, несомненно, следовало ожидать, что семейная их жизнь омрачится неврастенией и супруги, и что в борьбе за жизнь супруг понесет некоторый урон. Маньяк получил удовольствие от такого прогноза, словно эти люди были ему врагами. С мрачной ловкостью, с ядовитым добродушием постарался он заранее посеять между ними неприязнь и стал говорить им вещи, относительно которых у них могло обнаружиться расхождение во взглядах. Они не чувствовали яда и забавлялись его парадоксами. Однако ему посчастливилось дважды заметить по жесту жены и по замечанию мужа, что он снабдил их темой для спора. Они слушали его любезно, сидя рядом и прижавшись друг к другу, а корабль плыл в прозрачной ночи. Они видели сквозь сумрак его насмешливое лицо, огонек его носогрейки и горячие угли злых его глаз. Но он их смешил и говорил опасные слова, которые должны были запомниться им и послужить им когда-нибудь оружием в борьбе. Слова запоминаются. Он это знал. Сойдя в свою каюту и растирая волосяной перчаткой свое татуированное тело, он ликовал в уверенности, что забросил на их ниву дурные семена. Но ему припоминалось Стефани. Это с ним бывало, когда он ложился в постель. Он откупорил бутылку джина и стал ее медленно пить, издавая змеиное шипение. Вдруг его охватила ярость, потому что ему показалось, будто он озабочен вопросом, что делает в этот миг его жена. Он пробурчал свое вечное «это забавно» и, переворачиваясь сбоку на бок под одеялом, как кашалот в воде, гневно спросил себя, не становится ли он таким же дураком, как все мужья. Но сквозь тонкую переборку донеслись голоса молодоженов. Они говорили об одном его замечании по поводу воспитания арабских женщин. По отрывкам беседы он имел удовольствие догадаться, что они в чем-то не согласны по его вине. Он уснул, для того, быть может, чтобы не услышать, как этот спор быстро завершится примирением. В Касабланке он собирался покутить, ходить по барам и искать в подозрительных кварталах, в домах африканских куртизанок, новых объектов для наблюдений. Однако он изменил этому намерению. Наоборот, он вел себя так, словно торопился поскорее вернуться домой. Комиссионеров по продаже земельных участков он тормошил, как негров. Они скакали по тропинкам там, где нельзя было проехать в автомобиле. Он пришел, увидел и купил. В Феце он провел один только день. Пренебрег осмотром этого волшебного уголка, где за облупленными стенами прячутся цветы и фонтаны. Отговоркой для него послужило то, что весной он сюда вернется. В действительности же он мысленно не расставался с Бискайским побережьем. Это удивляло его. И он объяснял себе это желанием узнать, как леди Освель сплавит Жоржа де Вольтера, желанием насладиться в воображении и ее разочарованием, желанием заранее позабавиться неудачей этих двух дураков. Он не допускал, что просто зол на себя за то, что уехал и предоставил им свободу действий. Отвергал мысль, что встревожен или просто озабочен. Вернувшись на марокканское побережье и имея час в распоряжении до отплытия с первым же пароходом, он отправился к продажной женщине, адрес которой дал ему швейцар отеля. Она была красива и сильна и говорила с акцентом, знакомым ему, с акцентом испанской границы. 3 года тому назад она приехала сюда с берегов Нивели, проводив одного юнца, который спустя несколько месяцев умер в окрестностях Марракеша. С тех пор она простодушно продавалась и собирала деньги, чтобы иметь приданое ко времени возвращения на родину. Она приняла англичанина предупредительно и готовилась исполнить все его желания. Но он взглянул на нее и вдруг решил, что это величественное тело не способно его развлечь. Он поинтересовался, бывала ли она в Биарице. Она ответила, что служила там в одной семье и назвала эту семью. Это были родственники Кулеваи. Задал он еще несколько вопросов и без всякого перехода обругал ее. Сказал ей, что все женщины дуры, что он их презирает и с удовольствием вспоминает одного погонщика быков, который в его присутствии гнал домой свою жену, угощая ее пинками. Он прибавил, что весь женский пол недостоин внимания одного мужчины, если этот мужчина не вовсе порченый. Велел ей налить ему рюмку коньяку. Раздетая и напуганная, она подала ему рюмку. Он кинул ей 500 франков и ушел, исполненный непонятной ярости. Он был уже на пароходе и чертыхался в ожидании отплытия, а она все еще не могла прийти в себя, пораженная непоследовательностью своего гостя. Наконец ей показалось, что она поняла его, и вечером она рассказала эту историю одному колонисту-приятелю. «Я уверена, — сказала она в заключении, — что жена ему наставила рога, и что он это знает». Во время плавания Освель не выходил из каюты. Чувствовал, что может наговорить много лишнего, и прятался. И вот что замечательно. Он забывал пить. К леди Освель он испытывал ненависть и думал, что охотно сделал бы ей больно. Но как? Внезапно он сказал себе, что имеет в отношении нее права собственности, что даст ей какое-нибудь наркотическое средство и воспользуется своими привилегиями как неумолимый супруг. Он обдумывал этот план между тем, как корабль рассекал волны. Понял, наконец, его неосуществимость. Тогда он решился на невозможное. Решил потратить 3 года на то, чтобы добиться ее добровольного согласия. Вдруг это решение утвердилось в нем окончательно. Он уже ничего другого не хотел. Ему вспоминались часы супружеской близости, и в его порченном мозгу, всегда направленном на разрушение, сливался с образом Стефани образ проститутки из Касабланки. Он сказал себе, что обе они принадлежат ему одинаково, и что право требовать он имеет в отношении обеих. Однако он намерен был скрыть свое неистовство и сделать опыт. Он формулировал его так для самого себя. Ее сопротивление — кусок сахара. В какой смеси она растает? Он заранее приготовил смесь из лжи и воли на основе лести с небольшой дозой гипнотизма. Пришел в восторг. Перестал сомневаться в успехе. Вскочил сейчас же после высадки в автомобиль, помчался в Биарриц и ни разу в пути не останавливался. Когда он приехал домой, слуга сообщил ему, что леди Освель уехала неделю тому назад неизвестно куда. Тогда он пустился бродить по городу в жажде ввязаться с кем-нибудь в драку. Ярость потрясала его. В конце концов заснул, как ребенок после наказания. Когда он проснулся, мысли у него прояснились. Он решил отомстить и методически рассмотрел положение. Он уже не сомневался, что любовник одержал полную победу. Был уверен, что леди Освель знает о нем все, вплоть до его нищеты. Думал, что она уехала с целью выручить его из денежных затруднений и уподобилась в богатстве своем тем ночным нищенкам, которые платят за свои сердечные утехи, вознаграждая себя за минуты омерзения. С каждым днем все больше прояснялось его лицо и утихала его ярость, потому что он знал, что отомстит. Не знал он еще только, в какую форму месть отольется. Тем временем Жорж де Вольтер держался, как говорят про защищающих позицию солдат. Но, подобно герою шагреневой кожи, видел, как его счастье мало-помалу сокращалось. Опять в нем проснулась тревога. А Стефани, ослепленная своей любовью, жила ни о чем не задумываясь. Каждый час для нее был наполнен радостью. Не знала она скрытых чувств обоих этих мужчин.